Зато он мог, например, отрастить себе перья или покрыться чешуей. Мог водрузить у себя на носу рог. Мог обзавестись лишней парой ног или рук. Или украсить голову ветвистыми рогами, как у оленя. И так же, как вселение в чужое тело для скинджекера, трансформация была для него невероятно притягательной вещью. Да и то сказать, кто же может идти наперекор собственной природе? Изменять себя становилось все легче и легче, а вот возвращать себе нормальный вид куда труднее. Однако так же, как и Алли, которая постепенно оттачивала свои навыки скинджекинга, Майки довел до совершенства умение принимать исходную форму. Всего-то и надо было, чтобы стремление быть Майки МакГиллом превосходило желание оставаться одним из этих его странных, причудливых порождений. Проблема заключалась в том, что при таком многообразии собственных форм ему становилось все сложнее сохранять в себе желание быть Майки МакГиллом. В тот вечер, когда Алли с Милосом развлекались в Гранд Оул Опри, Майки застукали. Он нашел себе уютное, довольно большое по размеру мертвое пятно. Там снесли всю улицу, чтобы построить автостраду. Ни одно из бывших строений не перешло в Междумир, но, должно быть, кто-то испытывал глубокие чувства к самой улице, потому что она осталась в вечности, вместе со всеми фонарями, окутывавшими Майки своим мягким светом. Однако он поступал очень легкомысленно, упражняясь на таком открытом, хорошо освещенном месте. Собственно, если принять во внимание характер превращения, над которым он работал, то его вообще никто не должен был поймать с поличным. У него в буквальном смысле слова прорезались глаза на затылке. И не только там. Он пытался выяснить, сколько глаз ему под силу вырастить. У него получилось 53 штуки, рассеянные по всему телу, словно волдыри ветрянки. Большие синие глаза позволяли ему смотреть на мир под самыми разными углами. Когда откуда-то сзади до ушей Майки донес изумленный крик, все его глаза, для которых это было возможно, тотчас уставились на источник беспокойства и увидели пустившегося на утек хомяка. Не теряя времени, Майки кинулся в погоню, превратив свои руки и ноги в щупальца. С их помощью он стремительно перебрасывал себя от одного фонарного столба к другому. Пролетев над головой хомяка, он приземлился прямо перед ним и оскалил на него ряд мгновенно прорезавшихся клыков, отчего и без того крохотный умишка хомяка усох до размеров горошины. «Пожалуйста, пожалуйста, не надо делать мне больно!» — захныкал хомяк. Глупость, конечно. Майки, вот досада. Никак не мог сделать ему больно, уж такова природа после светов. Он превратил одно из своих щупалец в зазубренную зеленую клешню, вроде тех, что бывают у насекомых, выбросил ее вперед и пригвоздил шею несчастной жертвы к фонарному столбу, который отозвался гулким звоном. «Ты ничего не видел, понял?» — проскрежетал Майки, с огромной радостью вслушиваясь в звуки собственного нечеловеческого голоса. «А если хоть словом обмолвишься кому-нибудь, враз откушу этой клешнёй твою бесполезную пустую голову». Неважно, мог ли он притворить свою угрозу в жизнь. Ее вполне хватило, чтобы привести беднягу хомяка к полному повиновению. «Да, сэр», — пролепетал хомяк. «Я ничего не видел, ничего не видел». Майки превратил клешню и щупальца в руки и ноги, затем втянул в себя все свои глаза, оставив только положенную по стандарту пару, с помощью которой продолжал прожигать хомяка взглядом. Голос его тоже стал нормальным. «А теперь возвращаемся к остальным. Делаем вид, что ничего не случилось, и тогда все будут счастливы и довольны». Хомяк быстро-быстро закивал, отчего, кажется, было слышно, как затарахтели в его башке мозги. «Конечно, конечно, все будут счастливы и довольны». И побежал, спотыкаясь о собственные ноги. Майки зашелся в смехе и не мог остановиться. Он сделал правильный выбор. Пусть лишь на одну минуту, но превратился в устрашающее чудище и запугал хомяка так, что тот будет молчать как миленький. Значит, цель достигнута. Майки не мог отрицать, что ему доставило величайшее удовольствие снова почувствовать себя монстром.